Эй, что мы уже нажили целое состояние, возликовал пожиратель крови, вертя в руках образец кристалла, который подарил мне мастер. Дальше нам и идти-то незачем. Клянусь великим Уицела Почтли, дома ты сможешь продать эти штуковины за любую цену, какую запросишь. Очень может быть, сказал я. Но кристаллы нужно ждать еще месяц. А у нас полно товаров, которые можно тем временем продать. К тому же я обязательно хочу побывать в стране Майи, у меня есть там и другой интерес, помимо торговли. Может быть, кожа у здешних женщин и темная, — проворчал он, — но во многом другом они превосходят любых красоток Майи. Старый развратник, неужели у тебя на уме только одни женщины? Ну, пожалуйста, давайте пойдем дальше, — взмолился Коцатль, которого вопрос о женщинах не волновал вовсе. Нельзя ж проделать такой дальний путь и не увидеть джунгли. «Не только женщины», — возразил мне пожиратель крови, — «это еще и еда. Эти макубу кормят нас на славу. И не забывай, что, потеряв десятого, мы лишились нашего единственного умелого повара. Давай-ка, Цатль, двинем дальше вдвоем», — предложил я. «Пусть этот ленивый старикашка, если ему угодно, остается здесь и ест от пуза». Пожиратель крови поворчал еще некоторое время, но я прекрасно знал, что его страсть к путешествиям ничуть не уступает всем прочим аппетитам. Вскоре старый воин отправился на рынок за вещами, которые, по его мнению, должны были понадобиться нам в джунглях. Я же тем временем еще раз сходил к мастеру Ксибалби и предложил ему выбрать что-нибудь из наших товаров в задаток или в залог. Он снова вспомнил своих многочисленных отпрысков и с удовольствием выбрал для них соответствующее количество накидок, набедренных повязок, блуз и юбок. Такой выбор порадовал и меня, ибо эти товары занимали больше всего места. Так что, избавившись от них, мы смогли освободить от вьюков сразу двух рабов. Я без труда продал их обоих прямо в Чимпань. И их новые хозяева заплатили мне золотым порошком. «А теперь давай снова сходим к этому лекарю», — сказал пожиратель крови. «Я-то сам давно защищен против змеиных укусов, но вот вам с мальчонкой это не помешает». «Спасибо за заботу», — ответил я. «Но только здешнему целителю Маашу нельзя доверять лечению прыща на заднице». Но старик не отставал. Джунгли просто кишат ядовитыми змеями. Вот наступишь на одну, так мигом пожалеешь, что поленился заглянуть в хижину лекаря Мааша. Он начал загибать пальцы. Есть желтая змея Чин, коралловая змея Науяка. Коцатль побледнел. И я вспомнил, как один старый торговец в Таночтитлане рассказывал, что его однажды укусила в джунглях Науяка. Чтобы спастись от смерти, ему пришлось собственноручно отрубить себе ступню. Так что мы с Коцатлем все-таки отправились к целителю Машу. Он показал нам по одному клыку каждый из ядовитых змей, не только тех, о которых упомянул пожиратель крови, но еще трех или четырех. Каждым зубом он до крови по очереди кольнул наши языки. Во всех этих клыках, пояснил целитель, остались крохотные засохшие капельки яда. Не бойтесь, от них у вас возникнет легкая сыпь, но она за несколько дней пройдет. А вот защита против укуса всех существующих на свете змей останется. Правда, тут есть одна тонкость. Он ухмыльнулся. С этого момента ваши собственные зубы станут такими же ядовитыми, как зубы змеи. Так что, если вздумаете кусаться, будьте осторожны. Итак, мы покинули Чапан, с трудом освободившись от настойчивого гостеприимства Макобу. Особенно нас не хотели отпускать молодые кузины десятого, о которых я уже упоминал. Поклявшись, что в скором времени вернемся обратно и снова будем их гостями. Чтобы продолжить путь на восток, нам предстояло преодолеть еще один горный кряж. Но к тому времени бог Тацитль уже сменил гнев на милость. Потеплело. Установилась обычная для этих краев погода. И подъем, хотя и завел нас на такие вершины, где даже не рос лес, оказался не столь уж и трудным. За подъемом последовал довольно крутой спуск. От покрытых одними лишайниками скал вниз, туда, где начинались деревья. Сначала мы вступили в резко пахнувший хвоей лес, состоявший из сосен, кедров и кустов можжевельника. Но когда мы спустились пониже, эти деревья начали сменяться другими, в том числе и таким, каких я еще никогда прежде не видел. Лес становился все гуще, и все чаще и чаще стволы оплетали всевозможные лианы. Я сразу понял, что в джунглях мое плохое зрение не помеха. Ибо больших расстояний-то просто не существовало. Невероятные формы деревьев, губчатые грибы, плесень, плющ, все находилось в непосредственной близости, теснилось и обступало нас со всех сторон, почти не давая дышать. Балдахин листвы над головой походил на сплошной покров из зеленых облаков, под сенью которого даже в полдень царил зеленый сумрак. Все раз